Матерь Агни-йоги. Среди непостоянства человеческих взаимоотношений, симпатий и антипатий, притяжения и отталкивания, любви и ненависти можно найти опору и уверенность в постоянстве Учителя Света. Не изменяем Владыка, колебания в отношениях с Ним, Его приближение и отдаление зависят не от Его неизменяемости, но от изменений чувств, эмоций и мыслей, происходящих в сознании тех, кто следует за Владыкой. Постоянство преданности, любви и устремления не знает крайностей этих изменений и черпает силы свои от осознания того, что не изменяем Владыка. Также и в отношении к нам, если сумеете пронести через жизнь неумоленным свое отношение к нам и чувства свои не засохшими вследствие разлуки в физическом теле, то почуете и узнаете неизменность и наших к вам отношений. Правильно делаете, умершими нас не почитая. Огненные нити любви и преданности постоянных поверх плотного мира, они смерти не знают, ибо они не от плоти и тела, но духа. Связь в духе, духовная связь, тем и сильна, что вневременна она и поверх жизни и смерти телесной.